Третья дорожка первой кассеты. Военное ведомство, впечатленное видом гигантской крылатой машины, только диаметр колес основного шасси превышал 2 метра, попросило профессора Жуковского и членов его аэродинамической лаборатории Вичинкина, Лукьянова, Архангельского, Туполева дать оценку строящемуся самолету. В 1915 году эта комиссия впервые в России провела полный аэродинамический расчет аэроплана, сопровождавшийся продувкой модели его частей, и вынесла вердикт. Полет аэроплана Слесарева при полной нагрузке в 6,5 тонн и при скорости 114 км в час является возможным, а посему окончание постройки аппарата Слесарева является желательным. Неудачи на фронте, начавшийся правительственный хаос, а затем и революция, так и не дали творению Слесарева подняться в воздух. В 1921 году Слесарев был убит в Петрограде, а его самолет, несмотря на ряд новых, но тщетных попыток поднять его в воздух, в конце концов в 1923 году был разобран. Работа Слесарева была героической, но почти безнадежной попыткой решения очень сложной технической задачи, пишет Шавров в замечательной книге «История конструкции самолетов в Союзе СССР до 1938 года». К работе в только что зародившемся в России авиастроении волею судеб оказались привлечены одержимые высокими задачами люди, которые должны были обладать глубокими, весьма специфическими знаниями и в то же время не рассчитывать на скорое обогащение. Еще до революции Андрей Николаевич познакомился с большинством инженеров, подвязавшихся на названном поприще. Среди них был и впоследствии выдающийся советский авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов. В годы Первой мировой войны большинство российских предпринимателей с удовольствием брали на работу студентов старших курсов, не подлежащих призыву в армию. Когда владелец завода «Дукс» Ю. А. Меллер, в годы войны сменивший фамилию на памятную для русской истории фамилию Брежнев, решил организовать при авиационном отделении завода конструкторское бюро по морской тематике и запросил у Жуковского руководителя. Тот рекомендовал одного из лучших своих студентов Туполева. На «Дуксе» же в качестве инженера по заказам с октября 1914 года работал студент Санкт-Петербургского политехнического института Николай Поликарпов. В 1916 году Туполев получил задание спроектировать сразу 2 самолета. Первый – морской поплавковый разведчик и бомбардировщик с двигателем «Испано-Сюиза». Второй – морской поплавковый истребитель с мотором «Клерже» мощностью 130 лошадиных сил и скоростью 170 км в час. Интересно, что концепция морской авиации была разработана в 1911 году. Тогда еще капитаном второго ранга Колчаком. Независимо от иностранцев, он пришел к выводу о необходимости создания морской авиации, способной решать в интересах флота ряд задач, прежде всего разведывательных. Записка Колчака была отправлена по команде и нашла поддержку и у начальника Московского генерального штаба, и у морского министра. 18 мая 1912 года был подписан приказ об организации авиационных подразделений при службе связи каждого моря. Инженеру по заказам, студенту Поликарпову, было поручено согласование технических условий на постройку гидросамолетов с техническим отделом Главного управления кораблестроения Морского министерства. Спроектировать гидросамолеты, однако, не удалось. Ни у Туполева, ни у Поликарпова, ни у технического отдела кораблестроения флота. В те годы еще не было ни достаточного опыта, ни способных к этому людей. Известно, что Туполев выезжал на базу Балтийского флота в Ревель для ознакомления с имевшимися образцами гидроавиатехники. Проекты неоднократно переделывались, поскольку не удовлетворяли ни имевшимся техническим условиям, ни пожеланиям заказчика. Поликарпов вновь и вновь был вынужден заниматься пересогласованиями. Туполев нервничал, сгоряча обвиняя Поликарпова в неумении выбить заказ. В отсутствии какого-либо прогресса в проектировании поплавковых разведчика, бомбардировщика и истребителя, Меллер решил закрыть доморощенное КБ и закупил во Франции лицензию на постройку летающей лодки «Телье». «Я был молодой, обиделся, забрал свои чертежи и вернулся обратно в техническое училище, вспоминал позднее Туполев. Сноска. Туполев А.Н. «О времени и о себе», сборник номер 2, машинопись. Автор глубокого исследования о Поликарпове Иванов отмечает, что эта неудача глубоко задела самолюбие Андрея Николаевича, и о своей работе в годы Первой мировой войны в КБ завода «Дукс» он вспоминал крайне редко и неохотно. Думается, что Андрей Николаевич в данном случае был далек от обид и, обладая великолепным чувством юмора, позволявшим ему искренне смеяться над собой, чего стоит слово «чертежики», сделал правильные выводы. Автору конструкции тысяч летавших самолетов грешно было обижаться на ошибки молодости. Тогда же, 14 июля 1916 года, при аэродинамической лаборатории ИМТУ было создано расчетно-испытательное бюро РИП для производства проверочных расчетов аэропланов, исследований в области воздушных винтов и для разрешения некоторых вопросов по исследованию сопротивления воздуха и материалов. Финансировалось бюро военным ведомством. Во главе РИП был поставлен профессор Жуковский. Вместе с ним работали его ближайшие ученики – Архангельский, Вичинкин, Иванов, Лукьянов, Туполев. За 1916-1918 годы были проведены аэродинамические и прочностные расчеты 33 типов самолетов. Были выявлены предварительные нормы прочности авиационных конструкций, испытаны модели крыльев и фюзеляжей аэропланов, авиационных вооружений, исследованы и предварительно систематизированы причины авиационных катастроф. Расчетно-испытательное бюро стало серьезной организацией, с результатами работ которого считались и командование авиации действующей армии, авиадарм, и в управлении военно-воздушным флотом УВАФЛОТ и в военном министерстве. До 1918 года часть работ по аэродинамике проводилась в стенах Кучинского аэродинамического института, основанного Дмитрием Павловичем Рябушинским 1882-1962. Родился он в Москве в семье богатейшего русского предпринимателя, выходца из старообрядческой купеческой семьи. В начале 20 века фамилия Рябушинских в России была синонимом безмерного богатства. Еще на памяти автора, когда легко или без счета тратившего деньги человека называли Рябушинским. В 1899 году, после смерти отца, братья Рябушинские унаследовали огромное состояние. Всего около 20 миллионов рублей. Старшие братья Дмитрия сразу же активно включились в предпринимательскую деятельность, а Дмитрий всецело отдался науке. Он решил использовать часть своего состояния для создания прекрасно оснащенного научно-исследовательского учреждения, посвященного воздухоплаванию и метеорологии. Заметим, что младший Рябушинский Николай Павлович, годы жизни 1877-1951, также вышел из состава товарищества мануфактур П.М. Рябушинского с сыновьями и, получив свою долю наследства, посвятил себя меценатству. Собирал картины русских художников, устраивал выставки, проводил диспуты, издавал роскошный художественный журнал «Золотое руно», претендуя на роль связующего центра символизма. Профессора Жуковский и Кузнецов активно поддержали идею Дмитрия Павловича, и к концу 1904 года в Кучине, подмосковном имении Рябушинских, вырос оснащенный новейшим западным оборудованием аэродинамический институт. Первоначальная программа института включала экспериментальное изучение аэродинамического сопротивления, различных практических аспектов аэродинамики, наблюдение и анализ за атмосферными явлениями. На устройство института до 1905 года Рябушинским было выделено 100 тысяч рублей. Позднее, во многом по примеру Кучинского института, были построены аэродинамические центры Эйфеля и Рато во Франции, Прантля в Германии. Кучинский институт был в числе трех аэродинамических институтов, открытых первыми, кроме него, Римский институт и институт ЦАМА в Америке. Общее научное руководство институтом первоначально осуществлял Жуковский, числившийся его почетным сотрудником. Рябушинский был директором и ведал постановкой экспериментов, проявив себя целенаправленным, требовательным, а впоследствии все более жестким ученым и хозяином. Но Жуковский не терпел вмешательства в ход своих научных исследований, а тем более выговоров, пусть и сдобренных крупными премиальными суммами. В 1906 году Жуковский решительно оставил Кучина, объяснив, что хочет быть ближе к студентам. В дальнейшем, до 1918 года, практически все исследования, помимо аэрологических, велись в Кучине по собственным планам и при личном участии Рябушинского. Туполев неоднократно бывал в Кучинском институте с поручениями от Жуковского. Там же с 1905 года работал один из любимых учеников Николая Егоровича, приват-доцент Бубекин, погибший в марте 1916 года при испытаниях созданного им скоростного пневматического бомбомета. В 1906-1914 годах было издано 5 выпусков бюллетеня Кучинского аэродинамического института на французском языке. Последний, 6-й выпуск бюллетеня, был издан в 1920 году в Париже. Еще в 1914 году при праздновании десятилетия своего института Рябушинский сказал: «Задача аэродинамического полета разрешена, но на смену ей выдвигается новая, гораздо более трудная и грандиозная проблема – проблема перелета на другую планету. В аэродинамическом институте в Кучино будут также предприняты исследования в этом направлении». Для того времени это было крайне смелое заявление, но оно было сделано человеком, хорошо сознававшим свои возможности. В военные годы Кучинский институт выполнял поручения артиллерийского комитета. Здесь, в частности, проводились испытания новой пневматической ракеты и модели пневматического бомбомета. Рябушинский занялся тогда ракетодинамикой, а также сконструировал портативную безоткатную пушку-миномет, испытания которой проходили в Петрограде осенью 1916 года. Одновременно он одним из первых предпринял расчет реактивной силы при истечении газовой струи. В стенах Кучинского аэродинамического института делал свои первые шаги впоследствии известный изобретатель и авантюрист Курчевский. После Октябрьской революции Рябушинский решил национализировать свой институт, обратившись в апреле 1918 года в Наркомпрос РСФСР с просьбой принять под свою защиту институт с его лабораториями, библиотекой, архивом и хозяйственными постройками. В результате для руководства институтом была создана коллегия, а заведование было поручено Рябушинскому. Однако положение всех рябушинских, богатейших людей России, в условиях происходившей революции быстро оказалось критическим. Старшие братья, занимавшиеся крупными кредитно-земельными сделками, стали злейшими врагами советской власти и дружно покинули родину, успешно выехав во Францию. Дмитрий Павлович оформил себе командировку для ознакомления с новыми типами ветряных двигателей и в октябре 1918 года выехал в Данию. После краткого пребывания в Дании Рябушинский переехал во Францию и жил там. Летом 1922 он получил от Парижского университета ученую степень доктора наук, а в 1935 году был избран членом-корреспондентом Парижской академии наук. За свою жизнь Рябушинский опубликовал более 200 научных работ. После отъезда Рябушинского в Кучино вернулся Жуковский со своими учениками. Здесь Николай Егорович поставил ряд сложных и важных экспериментов. Грузовичком, на котором возили тогда необходимое для экспериментов оборудование, управлял заядлый автомобилист, будущий академик Стечкин. На Туполева размах и возможности первоклассного европейского оборудования института произвели большое впечатление. Нет сомнений, что появление Центра авиационной науки города Жуковский во многом обязано забытому сегодня Кучинскому аэродинамическому институту. К сожалению, в тяжелые 1919 и 1920 годы институт был разграблен, оборудование испорчено и расхищено. В 1921 году Кучинский аэродинамический институт был переименован, а впоследствии слит с вновь созданным Государственным научно-исследовательским геофизическим институтом. 29 мая 11 июня 1918 года Туполев и братья А.А. и В.А. Архангельские защитили уже не в Императорском, а Московском техническом училище МТУ свои дипломные работы. Архангельский вспоминает, что в день окончания мною технического училища совершенно неожиданно ко мне в дом вечером пришел Николай Егорович и поздравил меня с окончанием училища. Это говорит об особых, утраченных позднее отношениях преподавателя мирового светилы и скромного по своему социальному положению студента. Работа Туполева, опыт разработки гидроплана по данным испытаний в аэродинамических трубах, получила высокую оценку Жуковского. Представленный студентом Туполевым расчет гидроаэроплана является собой прекрасное свидетельство зрелости его инженерной мысли, писал ученый. За номером 49 среди 55 человек, окончивших МТУ тревожной весной 1918 года, тогда выпуск был ежемесячным, значится Туполев. Он защищался в конце мая. Жил Андрей Николаевич в то время у старшей сестры Веры Николаевны в замужестве Потемкиной, в доме 12 по Продольному переулку у Новинского бульвара. Выпускник Туполев без сомнения знал Сикорского. В годы Первой мировой войны молодой и талантливый Сикорский был популярнейшим в России, обласканным царем и многими русскими и российскими олигархами, авиаконструктором и летчиком, за несколько лет сказочно разбогатевшим. Сикорский был только на год моложе Туполева, происходил из семьи действительного статского советника, известнейшего в дореволюционной России судебного медицинского эксперта, профессора, националиста и монархиста И.А. Сикорского. Создав несколько оригинальных одно- и двухмоторных самолетов, он прославился как создатель больших с взлетным весом 5-7 тонн четырехмоторных самолетов «Илья Муромец», составивших первую эскадру воздушных кораблей, первооснову дальней авиации России. Туполев же был тогда известен лишь сравнительно узкому околоавиационному кругу Императорского Московского технического училища и, не обладая выраженным тщеславием, по-видимому, не стремился поддерживать неравного знакомства. Согласно запискам ведущего инженера ЛИИ И. Н. Квитко, Туполев встретился с Сикорским в 1934 году во время поездки в Соединенные Штаты Америки, когда были приобретены две амфибии С-42. Сноска. ЛИИ. Летно-исследовательский институт имени Громова. Сегодня Федеральное государственное унитарное предприятие ВГУП Летно-исследовательский институт имени Громова. Сикорский, сразу после революции эмигрировавший в США, никогда, особенно в довоенные годы, не скрывал своих монархических, резко антисоветских взглядов. Известно, что в 1927 году он представил в монархический белоэмигрантский союз государевых людей проект о рейде в СССР эскадры из 25 кораблей, предполагавший высадку десанта и уничтожение правительства Советской России. Позднее, в 1938 году, Сикорский находился в Германии с визитом вместе с известным американским летчиком Линдбергом. Они были тепло встречены нацистским руководством. Вопрос о встречах Туполева и Сикорского я задал младшему сыну Сикорского Сергею Игоревичу. «Возможно, на авиасалоне в Париже», — ответил он мне вопросом на вопрос. По словам В.М. Вуля, Туполев и Сикорский встречались на авиасалоне в Париже в 1965 году. Время сгладило резкость восприятия, и Игорь Иванович теперь смотрел на советское, на русское, как говорили на Западе, с очевидной симпатией. А интересовали его прежде всего самолеты, тем более, что конец 60-х, начало 70-х годов было временем расцвета Союза СССР, о чем ярко напоминала все та же авиация. Эта встреча состарившихся Туполева и Сикорского была непродолжительной, но, как это иногда бывает у стариков, очень сердечной и теплой. Глава вторая. На избранной стезе. Выбор пути. После окончания училища бывшие студенты, а теперь сподвижники Жуковского, часто собирались в его квартире в Мыльниковом переулке. Здесь, во временном штабе возрождающейся авиационной науки, они с Николаем Егоровичем детально обсудили и подготовили документы, необходимые для создания аэрогидродинамического института, и подали их на рассмотрение в научно-технический отдел Высшего совета народного хозяйства, НТО, ВСНХ. Это был август 1918 года. Первоначально 30 октября 1918 года члены НТО ВСНХ вынесли постановление, сочтя учреждение института преждевременным. Однако тем же постановлением в НТО была создана аэрогидродинамическая секция и в духе времени назначена коллегия в составе профессора Жуковского в качестве специалиста по научной части и Туполева в качестве специалиста по технической части. Туполев с Жуковским несколько раз ходили в НТО ВСНХ к секретарю Совнаркома Горбунову. Андрей Николаевич хорошо помнил свой первый визит туда в середине октября 1918 года. «Мы вошли с Николаем Егоровичем в помещение бывшей консистории на Мясницкой, занимаемое научно-техническим отделом». Сноска. Консистория. Церковный суд или совет. Мы попали в большую комнату, в которой стоял стол и два стула. На одном сидит Николай Петрович Горбунов. Другой стул предоставлен был Николаю Егоровичу. Для меня стула уже не нашлось. Нам был дан срок 1,5 месяца для того, чтобы мы подготовили соответствующее положение об этом институте. О положительном решении Туполев рассказывал так. Мы вышли из НТО, словно опьяненные, радостные и счастливые, все было решено и так быстро. Мы верили в будущее, и нам так захотелось немедля приступить к делу. Я предложил Николаю Егоровичу отметить это величайшее событие. Где-то на Покровке мы нашли чудом уцелевшее кафе. Ничего, кроме простокваши, в нем не было. Мы подняли стаканы с простоквашей и чокнулись. Так и отпраздновали организацию ЦАГИ. В канун годовщины революции, 4 ноября 1918 года, работающим жителям Москвы был выдан редкостный по тем временам паек по 2 фунта хлеба и рыбы, по 0,5 фунта сливочного масла и варенья. Совмещая приятное с полезным, в квартире Жуковского все собрались на чаепитие и для решения организационных вопросов. Председатель коллегии должен быть выборным, и на его место единогласно избрали Жуковского. 5, 9, 11 ноября вновь состоялись заседания коллегии. Было решено поручить Туполеву подготовить материалы к открытию нескольких отделов института в ближайшее время. 19 ноября проект положения о ЦАГИ был обсуждением закончен, а 23 ноября, подписанный Жуковским, Туполевым, Рубинским, членами первой коллегии ЦАГИ, направлен в НТО ВСНХ. Сноска. Иван Александрович Рубинский. Годы жизни 1890-1967. Инженер, профессор. Учился у Жуковского. В 1919 году эмигрировал, жил в Египте, Ливане, США. Труды в области трибологии, волоконной оптики, аэродинамики. Положение о Центральном аэродинамическом институте ЦАИ было утверждено 1 декабря 1918 года. Тогда же была принята смета на декабрь в сумме 20 тысяч рублей. 12-14 декабря 1918 года за институтом установилось название Центрального аэрогидродинамического. Директором института был назначен Жуковский. По его решению начальником общетеоретического отдела ЦАГИ был назначен Вичинкин, аэродинамического Юрьев, авиационного Туполев, винтомоторного Стечкин. ЦАГИ выгодно отличался от научных институтов тем, что в нем с самого начала научной разработки тесно сочетались с решением неотложных задач народного хозяйства. Такой подход Жуковского во многом определил дальнейший ход развития авиации в стране. Весной 1919 года при главвоздухе была создана комиссия по разработке проекта большого самолета, который должен был сменить устаревших муромцев. Сноска. Главвоздух. Главное управление рабоче-крестьянского Красного воздушного флота, существовавшее в Союзе СССР до 1924 года. В 1920 году при Бюро изобретений ВСНХ была образована специальная комиссия по тяжелой авиации. В то же время в дивизионе воздушных кораблей, базирующемся в Сарапуле, также была организована комиссия по постройке большого самолета. Позднее обе эти комиссии были объединены при ЦАГИ под названием «Комиссии по тяжелой авиации» – КОМТА. В состав комиссии вошли Юрьев, Вичинкин, Носов, Архангельский, Моисеенко, Байков, Александров, Черемухин, Баулин, Туполев. Когда возникла идея использовать в конструкции схему триплана, Туполев, несмотря на формальный научный нейтралитет Жуковского, резко высказался против и в работе над этим самолетом практически не участвовал. Теория индуктивного сопротивления крыльев самолета, отрицательно повлиявшая на аэродинамическое качество, отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению самолета, тогда еще была неизвестна в России. Самолет был сконструирован с пренебрежением к центровке и с очевидной неустойчивостью относительно продольной оси. Имел высоту 6 метров, при длине фюзеляжа 9,7 метра. Общая сборка самолета была проведена в Москве в марте 1922 года. После второго же подлета, когда хвост триплана с трудом отделился от земли, его максимальная скорость равна минимальной, а приземление закончилось поломкой костыля и смещением двигателей вперед. Выяснилось, что даже испытывать этот самолет никто не желает. Известный летчик-испытатель и писатель И.И. Шелест с задорным юмором описал попытку испытаний этого неудачного самолета. Томашевский, порулив на Комте, сперва побегал по аэродрому на ней взад-вперед и затем, разбежавшись против ветра с угла аэродрома, оторвался от снега метра на три. Взмыл, покачиваясь из стороны в сторону, и плюхнулся, как подгулявшая солоха. Еще 28 августа 1919 года Совет обороны предложил ЦАГИ построить серию аэросаней, подтвердив заказ не только революционной необходимостью, но и существенным пайком, так необходимым в голодной тогда стране. По указанию Жуковского была образована комиссия по постройке аэросаней «Компас». В ее состав были включены Архангельский, Стечкин, Брилинг, председатель, Туполев, зампред, Чудаков, Кузин. Во главе коллектива проектировщиков по настоянию Жуковского был поставлен Туполев. В 1919-1922 годах ими были построены двое аэросаней смешанной конструкции и трое цельнометаллических. Все сани успешно эксплуатировались. В советское время широко отмечалось, что аэросани, вооруженные курсовым пулеметом, были успешно применены при подавлении кронштадтского мятежа. Аэросани Ант-3 стали первыми цельнометаллическими санями. Аэросани Ант-4 экспонировались на международной выставке в Берлине в 1928 году. Андрей Николаевич лично участвовал в проектировании и в изготовлении и в испытаниях новых машин. В 1926 году он принял участие в пробеге «Москва-Ленинград-Москва» за штурвалом аэросани Ант-5. Удивительно, что аэросани не получили в России должного распространения. Казалось бы, огромная равнинная страна, на большинстве территорий более полугода лежит снег, а аэросани можно пересчитать по пальцам одной руки. Главной причиной этого были неповышенный расход топлива и технические проблемы, хотя их тоже хватало, и безопасность, и управляемость. Распространение в России аэросаней затормозило гужевое движение, доминировавшее в крестьянской России 1920-30-е годы. Лошади смертельно пугались аэросаней. Опрокидывая воски и сани, сбрасывая седоков, они рвали по стромке и упряжь, ломали ноги. Милицейские протоколы 20-х годов полны жалоб извозчиков, кучеров, возниц и всадников на безобразие, творимые безбожными водителями аэросаней. Возможно, эти многочисленные столкновения, сегодня воспринимаемые комично, стали препятствием, сдержавшим распространение аэросаней, транспорта, столь близкого по духу русскому человеку, И какой же русский не любит быстрой езды? Андрей Николаевич до конца жизни сохранял к аэросаням ревностный интерес. В 1932 году была создана специализированная проектно-конструкторская и производственная организация по постройке аэросаней ОСГА, разработавшая целую серию боевых и транспортных аэросаней типа НКЛ, которые широко применялись в ходе войны. Послевоенный период ОКБ Туполева, занятая интенсивной разработкой боевых гражданских самолетов, опять вернулась к аэросаням. Среди молодых талантливых конструкторов аэросаней выделялся Глеб Васильевич Махоткин, пришедший к Туполеву в 1957 году. До этого он работал в Сибниа вместе с Бартини, одним из самых ярких советских авиаконструкторов, человеком высочайшей культуры и энциклопедических знаний. Сноска. Роберт Людвигович Бартини. Годы жизни 1897-1974. Воспитанник итальянского аристократа, ставший коммунистом и уехавший из фашистской Италии в Союз СССР. Известный авиаконструктор, создатель принципиально новых проектов летательных аппаратов. Группа ведущего инженера Махоткина при полной поддержке и личном участии Туполева занялась проектированием скоростного внедорожного внесезонного транспортного средства аэросаней-амфибии. В Советском Союзе давно, еще с середины 30-х годов, были безуспешные попытки установить сани на поплавки. Махоткин и его команда предложили спроектировать корпус аэросаней в виде лыжи-лодки, что придало требуемую амфибийность. Машина могла двигаться как по снегу, так и по воде. В 1961 году начались испытания первого образца аэросаней-амфибий. Учитывая полученные в их ходе замечания, в серийную характеристику лодки А-3 ввели небольшой накладной редан, удовлетворявший требованиям движения по воде и снегу. Малая удельная нагрузка на специально спрофилированное днище из наклепанных снаружи листов пластика позволяла А-3 глиссировать по снегу и воде с минимальным сопротивлением и давала возможность двигаться по льду, даже разбитому, по несудоходным водоемам, болотам и мелководью глубиной 5-10 см. А-3, в отличие от других саней, проходили без снижения скорости глубокий снег, наледи и шугу. Обтекаемые формы, выполненного по авиационным канонам клепанного дюралевого корпуса А-3, отсутствие выступающих частей позволяли двигаться машине по метровым кустарникам и редколесью. В серии на А-3 был установлен авиационный двигатель воздушного охлаждения М-14Б мощностью 350 лошадиных сил. В 1964 году были выпущены первые серийные А-3, а менее чем через полгода в Советском Союзе работала уже сотня этих машин. Всего было выпущено около 800 аэросаней этого типа. Активная эксплуатация амфибии А-3 продолжалась до конца 1980-х годов. Отдельные экземпляры функционируют до настоящего времени. Относительно малые габариты позволяли транспортировать амфибию в кузове грузового автомобиля, в грузовых кабинах самолетов и вертолетов, а также на внешней подвеске вертолетов. Создание столь удачной и нужной амфибии А-3 в 1965 году было отмечено наградами ВДНХ. ОКБ Туполева получила диплом первой степени. Руководители проекта Махоткин – золотую медаль, Татаринов – серебряную, Воробьев, Меркулов и Живакин – бронзовые. Эти амфибии успешно использовались на северных русских реках – Онеге, Пиниге, Мезене, Северной Двине, Лени и Оби. А-3 нашли применение у пограничников, поисково-спасательной службе отряда космонавтов, в других аварийных службах. Потенциальных заказчиков подкупала универсальность амфибий и возможность их эксплуатации в переходные периоды, когда другая техника использоваться не может. В 1960-е и 70-е годы амфибия А-3 экспортировалась в несколько стран. Но вернемся к началу творческого пути нашего героя в 20-е годы 20-го столетия. Конец второго десятилетия XX века оказался тяжелым для человечества. Испанский грипп или испанка был самой страшной пандемией за всю известную с медицинской точки зрения историю человечества. В 1918-19 годах за 18 месяцев во всем мире от испанки умерло по разным оценкам от 50 до 100 миллионов человек, 3,6% населения Земли. Было заражено более 550 миллионов человек, почти 30% населения планеты. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро превзошла по числу жертв мировую бойню. Возможно, простудившись, заболел вялотекущей испанкой и Туполев. Возможно, у него была туберкулезная пневмония. Поздней осенью 1919 года Андрея Николаевича положили в больницу. В городской больнице образца 1919 года кормили из рук вон плохо. Лекарств практически не было. Дров тоже. Медперсонала не хватало, чтобы сохранить в помещениях тепло, комнаты старались не проветривать. Заходил врач, равнодушно простукивал больных, при этом что-то объясняя студентам по латыни. Туполев, несмотря на ослабленное состояние, критично, но верно оценил обстановку и решительно сбежал из больницы. О заболевании Туполева доложили Жуковскому. Тот через Тимирязева немедленно связался с врачами, и Туполева определили в легочный санаторий «Высокие горы», неподалеку от Курского вокзала, где в советские времена находился первый спортивный диспансер. Здесь Туполев попал под наблюдение хорошего врача М.К. Кондорского, сделавшего ему частичную резекцию легкого и буквально спасшему жизнь. Добрую память о своем враче Андрей Николаевич пронес через всю жизнь, хотя не любил вспоминать о тяжелой болезни. Сын врача, талантливый рисовальщик Борис Михайлович Кондорский, стал ближайшим помощником Туполева и проработал с ним всю жизнь. Кондорский, наверное, впервые в мировой художественной практике в аксонометрическом рисунке воплощал первоначальный замысел конструктора. По замечаниям следившего за ведением набросков Туполева, он тут же исправлял что-то, дополнял рисунок новыми элементами. Порой Борис Михайлович возражал Андрею Николаевичу, спорил с ним, настаивал на отвергнутых конструктором решениях. Иногда после прикидок он всю ночь оставался на рабочем месте и на следующий день поражал коллег прекрасно проработанным рисунком новой машины. «Боря, ты бог!» — порой прилюдно говорил ему Туполев. «Остается только скрестить ручки на брюшке и любоваться. Я с тобой останусь без работы». Андрей Николаевич был ярким приверженцем философии гармонии мира, что позволяет поставить его в один ряд с Платоном и Аристотелем, Шекспиром и Гёте, Пушкиным и Байроном. Предельно упрощая грандиозные идеи «гармония мунди», можно сказать, что некрасиво, то бесполезно. Туполев запомнился сакраментальной оценочной фразой «некрасиво – не полетит». Состояние здоровья нашего героя в то время внушало врачу серьезные опасения. Весной 1920 года Кондорский настоятельно рекомендовал Туполеву выехать на лечение в Крым. Он предложил мне быть заведующим технической частью в комиссии, которая по заданию Ленина поехала на Черноморское побережье организовывать санаторий. С помощью Серго Орджоникидзе удалось организовать и помещение, и белье, и даже питание для ожидаемых прибыть больных. Однако создать санаторий нам не удалось, потому что на побережье Черного моря высадился Врангель. Позднее вспоминал Туполев. «Мы с Кондорским должны были уехать в Кисловодск и там заниматься организацией санаториев». Сноска. Туполев А.Н. «О времени и о себе». Сборник номер 2. Машинопись. В ноябре 1920 года Андрей Николаевич с большим трудом возвращается в Москву. Позднее, ни в собственных воспоминаниях, ни в беседах с домашними, не отвечая на вопросы пишущей братьи, Андрей Николаевич не любил вспоминать подробности той поездки. В ознаменование 50-летия научной деятельности Жуковского и его больших заслуг как отца русской авиации 3 декабря 1920 года был издан декрет, Совета народных комиссаров за подписью Ленина, о реорганизации Московского авиатехникума в Институт инженеров Красного воздушного флота имени Жуковского, впоследствии и до недавних времен Военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского. Тем же декретом была учреждена премия имени Жуковского за лучшие труды по математике и механике, зафиксированы решения об издании трудов Жуковского, а также о ряде льгот для самого ученого. Для Жуковского, по нынешним понятиям не старого человека, 73 года, тяжелейшим ударом стала смерть дочери, Елены Николаевны, от туберкулеза, последовавшая 15 мая 1920 года. Совсем недавно она, молодая, красивая и умная девушка, талантливый математик, опора отца, вышла замуж за одного из его любимых учеников, Юрьева, и вот такое горе. В августе того же года с Николаем Егоровичем случился инсульт. В самом конце 20-го года Жуковский заболел воспалением легких, по другим данным, брюшным тифом. В Мыльников переулок на Чистых прудах, где жил Николай Егорович, немедленно зачастили его встревоженные ученики – Чеплыгин, Брилинг, братья Архангельские, Юрьев, Микулин, Стечкин, Вичинкин, Мусинянс, возвратившиеся из своего вынужденного путешествия Туполев. Под новый 1921 год Жуковского постиг второй инсульт. От этого удара Николай Егорович уже не оправился. На Андрея Николаевича Туполева Жуковский имел колоссальное влияние. Когда я вспоминаю Николая Егоровича, я прежде всего вспоминаю его как инженера. Но только он решал такие задачи, которые были не под силу обычным инженерам. Этим, помимо его личного обаяния, можно объяснить, почему так тянулась к нему студенческая молодежь МВТУ, составляющая основное окружение Николая Егоровича, писал в 1947 году Туполев в своей статье в секретном тогда журнале «Техника воздушного флота», издаваемом ЦАГИ. «Я попал в это окружение студентом второго курса, то есть не очень старым и не очень осведомленным студентом. Но мы все как-то очень просто встречались с Николаем Егоровичем, несмотря на то, что он был для нас недосягаемым авторитетом. Быстро привыкали к его некоторым странностям, тонкому голосу, задумчивости и растерянности. Через короткое время общения с ним мы начинали чувствовать ту глубину познания, с которой он подходил к решению задачи. Еще одна черта Николая Егоровича – это его полная откровенность. Я вспоминаю такой случай. В самом начале моей работы в кружке мне для чего-то надо было выбрать душку. Я робко подошел к Николаю Егоровичу и спросил его, как это сделать. Я тогда ничего в этом деле не понимал. Николай Егорович тут же быстро дал мне указания, как геометрически построить очертания душки. Я продолжал спрашивать. Геометрию я понял, а будет ли это связано как-нибудь с внутренним содержанием? Душка-то нарисована, это геометрия, а динамически-то? Тогда это слово даже не употреблялось. А он посмотрел на меня и говорит: «Нет, Туполев, с самим содержанием не могу сказать, как это будет». Казалось бы, такой ответ мог поколебать его авторитет в глазах молодого, критически настроенного студента. А реакция получилась совершенно другая. Сегодня он еще не знает и прямо говорит об этом, но он думает над этим, и не сегодня-завтра именно у него же можно будет узнать. Это тянуло к нему. Раз встретившись с ним, человек оставался с ним на всю жизнь. Жуковский умер в санатории Усова 17 марта 1921 года. Он был отпет в еще действовавшей домовой церкви Московского технического училища и при большом стечении народа похоронен на Донском кладбище. Его светлое имя ныне отходит в историю. «Но пленительный образ Николая Егоровича всегда будет с нами», сказал над могилой ректор Второго Московского университета, профессор, а впоследствии академик с 1929-го, Сергей Алексеевич Чеплыгин. После смерти Жуковского Чеплыгин, выдающийся русский физик, математик и аэродинамик, возглавил коллегию ЦАГИ. Туполев на собрании научных сотрудников ЦАГИ единогласно был избран товарищем директора института и заведующим авиационным отделом с гидроавиационным подотделом и, как следствие, членом коллегии ЦАГИ. Наступила пора активной практической деятельности. И начинать ее надо было с решения принципиальных стратегических вопросов. Выбора схемы аппарата, выбора материала для его создания. Остановиться ли на привычной для всех схеме биплана или начать изучение нового, схемы свободно несущего моноплана. Конструктор выбрал второй путь, и жизнь показала, что он не ошибся. При этом невозможно было упускать и насущных жизненных вопросов. Где достать ведро картошки, сажень дров? Впоследствии, объясняя, почему было решено остановиться на схеме моноплана, Андрей Николаевич писал: «В течение длительного времени под руководством Жуковского мы работали в аэродинамической лаборатории, проводя продувки сотен различных профилей крыла и компоновок самолета. И если после этого мы бы взялись за биплан, то это означало бы, что у Жуковского мы ровным счетом ничему не научились». С позиции сегодняшнего дня события тех лет легко анализировать, легко разбирать принятые решения и давать оценки. А в те послереволюционные годы для грандиозных свершений явились тысячи самоотверженных творцов, чаще искренних, но малообразованных, а порой мошенников, в духе того времени выражавших готовность уже завтра построить гигантские самолеты и танки, избавить человечество от болезней и голода, проложить туннель через центр Земли или высадиться на Марсе. Достаточно вспомнить сочинения выдающихся литераторов того времени: Алексея Толстого, Михаила Булгакова, Велимира Хлебникова, Ильфа и Петрова и других. Сколь значительное место в их творчестве занимает фантастика. Андрей Николаевич Туполев уже тогда, в начале 1920-х годов, был сложившимся человеком и блестяще образованным инженером, чьи взгляды не могли поколебать ни грядущая победа мировой революции, ни скороспелые заявки на пролетарские изобретения. По темпераменту Туполев был типичным сангвиником, живым, быстро возбудимым человеком с легко меняющимися эмоциями. Его отличала исключительная наблюдательность, настойчивость, целеустремленность, крестьянское стремление на собственном опыте проверить инженерные находки. Еще Жуковский подметил врожденную рукастость Туполева и особенно за это его ценил. Тот владел и выколоточной киянкой, и сварочной горелкой, и клепочным молотком, умел работать на большинстве станков того времени. Систематизированные инженерные знания, полученные в МТУ под руководством Жуковского, овладение теорией эксперимента, обширные практические навыки позволили Туполеву впоследствии создать свою конструкторскую школу, которой мы обязаны многими советскими самолетами. Туполева как человека и творца отличала исключительная целеустремленность. Ради главного дела своей жизни он сознательно отказался от многих соблазнов, твердо подчинив свою жизнь сразу нескольким жестким правилам. Редкая абсолютная целеустремленность – главная черта его характера. Все остальное было поставлено на службу главному. Необыкновенное терпение и осмотрительность, скрупулезность, умение взглянуть на проблему с самой неожиданной стороны. Несмотря на присущее ему самолюбие, Туполев умел признавать свои ошибки, но потом, по прошествии времени, на новом этапе, вновь доказывать несуществующим оппонентам свою правоту. Ему была свойственна определенная ограниченность интересов. Он уклонялся от политической активности, не был болельщиком, не играл в карты и шахматы, что было тогда очень популярно, ничего не коллекционировал. Никогда не позволял себе тратить время на волокитство. Но и одержимым его нельзя было назвать. При всей своей целеустремленности от жизненных благ он вовсе не отрекался. Его увлечениями были чтение, автомобилизм, любительская киносъемка, совсем немного театр, охота, поделки. До конца жизни Андрей Николаевич любил вырезать и строгать перочинным ножиком. С возрастом честолюбие, азарт и самонадеянность он сдерживал уздою глубочайшего чувства юмора, бережно намываемого и мудро расходуемого. Возможно, в этом причина того, что в своей жизни Туполев не знал крупных неудач и тяжелых поражений. Изредка он бывал на стадионе, но не болельщиком, а скорее наблюдателем. Интерес к людям не пропадал в нем никогда. Выпивал нечасто и понемногу, был гурманом, предпочитая русскую и французскую кухни. В этом плане его стимулировала приходящая домработница из бывших, по рекомендации, нанятая Юлией Николаевной еще в голодные годы, умевшая приготовить не только французский луковый суп, но и утонченные блюда из сыра, мяса и птицы. Туполев любил сладкое, отчего был несколько тучен. При росте 176 сантиметров он весил далеко за 90 килограммов. Билетристику почти не читаю. Читаю в основном книги по технике, газеты. Кино не люблю. Люблю драматические театры, путешествия. Люблю сатиру и юмор. Иногда читаю детские книги. Мои любимые писатели Толстой и Достоевский. Говорил он в беседе с психологом П.М. Якобсоном, подробно исследовавшим работу Андрея Николаевича в 1933 году. Интерес к природе талантливости и гениальности в 20-е годы был очень высок, но человеческая природа, в отличие от природы социальной, не подчинялась законам классовой борьбы и не спешила отдавать свои тайны. Сугубо моногамным было и его отношение к женщинам. Супруга Юлия Николаевна всегда была для Туполева единственной во всех смыслах этого слова. Он относился к ней с подчеркнутым вниманием и уважением. Юлия Николаевна, человек в высшей степени воспитанный и доброжелательный, отвечала супругу нежным участием. Выдающийся американский ученый, Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины Джеймс Уотсон, который в 1962 году получил эту премию за открытие структуры молекулы ДНК, в одном из своих интервью сказал: «Никогда не тратил времени и мозгов на романы, находил им лучшее применение». Думаю, эти слова мог сказать и Туполев. Юлия Николаевна Желтикова, впоследствии жена Туполева, происходила из титулованной дворянской семьи. Окончила частную гимназию Ржевской. Фамилия Желтиковых была достаточно широко распространена на Руси. Нередко звучало в исторических документах. К сожалению, об отце Юлии Николаевны ничего не известно. Тема эта никогда не поднималась в семейных разговорах. Прекрасно начитанная, литературно и музыкально образованная, лично знакомая с некоторыми выдающимися представителями русской советской культуры, Юлия Николаевна отличалась безукоризненным художественным вкусом и в этом отношении значительно обогатила Андрея Николаевича. Женившись на Юлии Николаевне, внешне мужиковатый Туполев, к удивлению ее матери и своей тещи, Енафы Дмитриевны, сразу показал себя нежным и заботливым семьянином. Свадьбы не было. В те годы официально они считались социальным атавизмом, заблуждением, и в новых советских семьях были просто не приняты. Зарегистрировавшись в ЗАГСе, молодые недолго посидели с родными за скромным столом, отметив знаменательное событие в своей жизни. Туполев никогда не был скопидомом, а умение все сделать своими руками, помноженное на крестьянское трудолюбие в те годы, было просто золотым и вскоре принесло плоды. Переехав в квартиру жены на Долгоруковскую улицу с 1924 по 1992 Каляевская, он быстро оборудовал дом столь необходимой в те годы бездымной печкой, собрал нужную мебель, наладил водоснабжение. Отвыкшие от удобств женщины были счастливы. В отношении домашнего уклада и распорядка Андрей Николаевич с годами стал консервативен. В молодости ему нравились шумные застолья с речами, пением и розыгрышами. Где он, однако, редко брал на себя верховенство, с возрастом стал более замкнут, на отдыхе предпочитал книгу, беседу с милым его сердцу человеком или прогулку по саду. Еще в начале 30-х годов для дома была приобретена мебель из темного мореного дуба, скорее всего, немецкой работы. Столовый гарнитур включал большой прямоугольный раздвижной стол, дюжину стульев без подлокотников и большой широкий сервант, где нарядная с цветными витражами верхняя часть опиралась на широкое тяжелое основание. Эта мебель оставалась с Туполевым на всех его трех квартирах, и он был к ней очень привязан. Сегодня этот гарнитур украшает гостиную дочери Андрея Николаевича Юлии Андреевны. В первое же семейное лето Андрей Николаевич озаботился дачной проблемой. Поиски дачи впоследствии косвенно привели к решению государственной задачи. Приступив к изучению участков по Казанскому направлению от Цаги близко, Андрей Николаевич остановился на Ильинском, где снял, а затем и построил дачу. Если ехать от Москвы, она находилась по левую руку от станции, на траверзе в поселке Ильинское, в 15-20 минутах ходьбы от железной дороги. Сосновый лес, озера, речка – все было рядом. Деревянный дом выстроили с робкими претензиями 1920-х годов, но с несомненным вкусом. Чувствовалось участие в проекте Юлии Николаевны. Впоследствии, уже в конце 50-х годов, высохшая древесина дачи и обветшавшая проводка стали причинами того, что строение сгорело. Андрей Николаевич, с возрастом переставший давать волю чувствам, никак не показал, насколько эта потеря затронула его, и с мягким юмором успокаивал безутешных домашних. Позднее здесь, по соседству с дачей, на следующей станции «Отдых», Туполев при поддержке правительства основал авиационный «Наукоград», известный сегодня всему миру город под именем Жуковский. Здесь, на Ильинской даче, его соседом был известный художник Иван Владимирович Космин, чьи произведения хранятся в Третьяковке и Русском музее. Возможно, Ильинское было выбрано именно по рекомендации Космина. Туполев был знаком с ним еще с 1919 года. Как и Андрей Николаевич, Иван Владимирович имел серьезные проблемы с легкими, и они вместе проходили лечение во время малоизвестного, можно сказать, загадочного визита на юг России в 1920 году. Космин был ровесником Туполева. Происходил из крестьянской семьи Елецкого уезда. Окончил Петербургскую академию художеств по классу В.Е. Маковского. Был блестящим рисовальщиком и портретистом. Писал жанровые картины. Был удостоен золотой медали Академии. Кисти Космина принадлежат портреты барона Врангеля, великой княгини Виктории Федоровны, Ленина, Крупской, Горького, Нестерова, написанный по просьбе Туполева портрет Жуковского. Человек по-русски скромный и ненавязчивый, Иван Владимирович лишь в последние годы, а умер он в 1973 году, был удостоен звания народного художника РСФСР и избран членом-корреспондентом Академии художеств Союза СССР. Туполев в молодости бывал очень азартен. Ему постоянно хотелось мчаться быстрее всех, всегда быть первым, пишет Л.Л. Кербер. Работавший с ним инженер Т.П. Сапрыкин, один из ближайших друзей Андрея Николаевича, страстный автолюбитель, вспоминал. «Был у нас в ЦАГИ старенький автомобиль «Бенц». Едем как-то с Туполевым с Ходынского аэродрома по Ленинградскому шоссе вдоль беговой дорожки. По ней наездник на качалке прогуливает рысака. «Давай, — говорит, — обгоним. Прибавил я газу, но все-таки отстаем». Вскоре он кричит: «Отдай!» — меня по спине колотит. Обогнать рысака не удалось. Андрей Николаевич оскорбился, назвал меня портачом, а Бенц — тихоходом, и пользоваться им перестал. С годами азарт в значительной степени ушел. Хотя, как свидетельствует В.М. Вуль, Андрей Николаевич до 60 с лишним лет с удовольствием и опять-таки с азартом, переживая и ругаясь, играл в волейбол на спортивной площадке, предпочитая эту игру всем другим. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.